что любят. Превыше власти и царей, превыше неба и вселенной всей, превыше мудрых и выше всех людей. Ты был до начала мира прежде дней. Превыше трона, превыше царств, превыше всяких чудес, что мир нам даст, превыше всех сокровищ и богатств, достоин всех и всего миллиарды раз. Ты выбрал смерть, чтоб я был жив превыше всех. Превыше неба и вселенной сей, превыше мудрых и выше всех людей. Ты был до начала мира прежде дней. Превыше трона, превыше царств, превыше всяких чудес, что мир вам даст. Превыше всех сокровищ и богатств, достоин всех и всего миллиарды раз. Был распят, камнем был закрыт, умирал, отвержен и забыт, как цветок, втоптанный в песок. Ты выбрал смерть, чтоб я был жив превыше всех. Был распят, камнем был закрыт, умирал, отвержен и забыт, как цветок, втоптанный песок. Ты выбрал смерть, чтоб я был жив превыше всех.